Да, я паука, что с того? Арка 7, глава 214. Что я теперь могу? Текст читает Оцару. Приятного прослушивания. Мы покинули город. Я даже сохранила вкусняшки и алкоголь. Но, боже мой, ничего не поделаешь. Я не могу пить алкоголь снаружи. И потом, если наслаждаться им все время, то он просто надоест. Такие вещи требуют некоторого времени и выдержки. Я больше чем начала понимать разговоры о том пиве, которое пьют рабочие после трудовой недели. И если есть о чем сожалеть, то только о том, что вампирчик совершенно не учит магию. Похоже, она даже не может уловить, что такое магия. Беспокоюсь о ней в будущем. Но не могу сказать такое. Хорошо быть богом. Результат моих стараний. Но как же неприятно не иметь доступа к системе. Если честно, то, что я могу сейчас сделать, это лишь только бледная тень моих предыдущих умений. Выпустила паутину. Да, могу все еще ее производить. Не потому, что у меня есть способность, а просто... Я ведь паук. Вообще-то, поскольку я сейчас вне ограничений системы, то применяю паутину так, как только захочу. Вот только во всем остальном я стала безумно слаба. Благодаря тому, что теперь к магии не добавляются атрибуты, она стала намного слабее. Все, кроме магии тьмы, пространственная магия, магия исцеления. Ну а насчет магии исцеления, поскольку теперь бог, то даже я регенерирую без использования магии, но это не так уж и важно. Поскольку пространственная магия не получает больше вообще никакой помощи от системы, она стала несколько нестабильной. Придется много практиковаться, чтобы не влететь однажды в камень и не умереть. Магию ереси использовать в принципе можно, вот только смысла от нее вообще никакого нет. И кроме того, в зависимости от врага, некоторые виды магии становятся бесполезны. Единственная магия, которую я сейчас могу использовать, это лишь только магия тьмы. Но вообще, если думать о бое, в обычной жизни проблем в принципе не будет. Могу даже сделать кубик изо льда. Правда, не делаю. Нет сопротивляемости. В принципе, поскольку сопротивляемость включает в себя атрибуты, моя защита попросту исчезла. Возможно, защита исчезла только от ненормальных состояний, так что пищу я ем нормальную. Как это всегда удобно. Хотя, почти ничего делать не могу. Почти все, что я делала, несет в себе какой-либо атрибут. И кроме того, пространственная магия. Большинство атрибутов несущественны, но вот то, что я больше не могу использовать яд, меня попросту шокировало. Яд, который всегда поддерживал меня в моей-то паутинке, исчез. Весь яд в этом мире идет только от атрибутов. Нет химических ядов, только магические яды. Хотя не совсем верно называть это ядом, скорее уроном от магии продолжительного действия. Я создавала яд с помощью синтезирования яда, но вместо него появилась только обычная вода. Если присмотреться, с точки зрения магии, в системе это действительно вода. Поскольку сопротивляемость яда – это сопротивляемость атрибуту, в этом мире яд попросту бессмысленен. Яд не химический, поэтому его количество нисколько ни на что не влияет. Он не создается, поскольку и не должен существовать. Далее злой глаз делится на некоторые, которые можно использовать, и те, которые уже нельзя. Можно использовать дальнее зрение, предвидение, разложение, а вот нельзя с глаз, парализацию и гравитацию. Все так же по аналогии. Далее, зрение как телескоп. Его, в принципе, легко использовать. С предсказанием сложнее. Использовать почти нельзя. Без помощи системы расчеты становятся довольно сложными. И использовать их, ну, слишком сложно. Даже сказала бы... Хотя... В какой-то мере, думаю, возможно. Разложение? Да, использовать его могу. Что же насчет того, что я использовать не могу, так... Ну... Это все атрибуты, так что ничего не поделаешь. Грустно. Кстати, те, кто оказывает влияние через систему, такие как сглаз, парализация и гравитация, все относится к атрибутам. Паутина, яд магии, злые глаза. Четыре вещи, которые были моими лучшими орудиями, а теперь нет ничего из этого. Точнее, половина нет, а два других наполовину бесполезны. Я стала безумно слабой. Почему так вышло? Непонятно. Вообще-то боги всегда сильные. Конечно же, я смогу такое решить. Возможно. Как-нибудь. Но даже если вещи, которые я могу использовать, уменьшились, качество их улучшилось. В первую очередь, мои физ-показатели. Простите. Но поскольку я вне системы, оценить показатели попросту нельзя. Физ-показатели улучшаются с помощью магии, и я могу добиться подобного эффекта. Зато теперь они у меня не фиксированы, и я могу спокойно их менять. Моя магическая сила стала намного больше, чем была до Вознесения, так что физ-показатели, думаю, мне легко поднять даже выше 100 тысяч. Поскольку в системе максимум показателей 99 999, мои физ-показатели будут выше, чем у любого в этой системе. Мало того, 100 тысяч при моем-то нормальном положении, если добитва, могу увеличивать их еще больше. Кстати, могу даже пробить нулификацию физ-повреждений, которые есть у короля демонов, поскольку нанесенный урон будет выше, чем то, сколько может выдержать способность нулификации урона. Можно сказать, что подавлю защиту грубой силой. Даже с одним этим никто не сможет победить Куру в этом мире. Подарок Ди, божественность для чайников, также показывает минимальное количество силы, которое нужно для того, чтобы стать хотя бы самым слабым богом. Я, может, бог и низкоуровневый, но все равно мои способности — это способности бога. Хоть я и потеряла свои способности, но вот память-то о них никуда не исчезла. Атрибуты системы использовать, увы, не могу, но со временем, возможно, я смогу сделать что-то, что позволит их хотя бы как-то заменить. Понимаете, я хочу создать техники, похожие на них. В первую очередь, 100% восстановить свои злые глаза. Чтобы сделать такое, я поместила свое тело в другое пространство и создала своего клона, который будет управлять моими детишками, которые рожают яйца, из которых я делаю их своими частями. Хоть каждый из них не так уж и силен, но поскольку имитировать параллельное сознание не так уж и сложно, я поставила их создавать заменители способностей. Ну, тяжко, что поделать? Хотя, если честно, основное это тело ничем не занято. Лебедь, который грациозно плывет по воде, должен под водой быстро-быстро двигать своими ногами. Вот именно. Мое основное тело не лениво. Как будто это вообще возможно. Но вот, когда я тренируюсь в скрытом месте во время своего путешествия... Хотя, ладно, это уже другая история. Хотелось бы, чтобы вампирчик последовал моему примеру.